Голос звучал раздраженно. «Эверт? Кто это?» «Это я, Свен». Молчание. «Эверт, это я. Что ты тут делаешь? Можно мне подняться на минутку? Сюда? Да. Сейчас? Сейчас. А зачем? Надо поговорить. Мы можем поговорить завтра утром в моем кабинете. Тогда будет уже поздно. Мы должны переговорить сегодня. Открывай». И снова тишина. Он посмотрел на динамик, тот молчал. Время тянулось. Казалось, прошла вечность. Замок на двери щелкнул, Сунквист подергал открыто. Голос Эверта был низким, так что и не расслышать. Четвертый этаж. Грэнс на двери. Боль в животе, которая мучила его, а потом внезапно отпустила, сейчас была такой же сильной, как и когда он смотрел видеозапись. Он не стал звонить. Не было нужды. Дверь уже открыли. Он заглянул в длинную прихожую. «Эй, входи!» Эверт он не видел, но голос был его. Он доносился откуда-то издалека. Он вошел и встал на коврике у двери. «Налево, вторая дверь по коридору». Свен Сунквист мог только догадываться, как выглядит жилище Грэнса. Но что бы он ни представлял, все равно это не походило на то, что он увидел. Самая огромная квартира, в какой он когда-либо бывал. Он оглядывался по сторонам, шагая по коридору, которому все не было конца. 6, а может быть и все 7 комнат. Высокие потолки, изразцовая печь почти в каждом углу, толстые ковры на великолепном паркете. Но больше всего поражала пустота. Свен невольно сдерживал дыхание, как будто он потревожил чей-то покой, хотя никого тут не было. Он в жизни не видел ничего более заброшенного, чем эта квартира, огромная, сверкающая чистотой и пустая. Эверт сидел в комнате, представлявшей собой нечто вроде библиотеки. Она была меньше остальных, две стены покрыты книжными полками от пола до потолка. Старое кресло черной кожи, рядом зажженный торшер. Свен заметил не сразу. Настолько это выбивалось из общей картины. У двери висела в рамке, вышитая золотом на красном фоне, надпись «Счастливого Рождества». Возле нее 2 черно-белых снимка, мужчина и женщина в полицейской форме, оба лет 20, огромная, просто необъятная квартира. И в самом центре 2 фотографии с рождественской вышивкой. Эверт посмотрел на него, вздохнул и жестом пригласил, наконец, войти. Он подтолкнул к Свену скамейку, которая стояла недалеко у него под ногами. Свен придвинул ее к себе и сел. Перед его приходом Эверт читал книгу. Свен попытался прочесть название, чтобы хоть как-то завязать разговор, но книга лежала на столике обложкой вниз. Он снова встал, ткнул пальцем в коридор, по которому только что шел. «Эверт, что это? Ты о чем? У тебя что, всегда все это было?» «Да. Я никогда не видел ничего подобного. Я все меньше провожу здесь времени. Да одна твоя прихожая, как все наши квартиры». Эверт Грэнс кивком снова пригласил его сесть. Закрыл книгу, подался вперед. Лицо его налилось краской, пустая болтовня была ему не по душе. «У нас сегодня воскресный вечер или как?» Свен не ответил. «Начало 9-го, так ведь?» Он и не ждал ответа. «Так есть у меня право побыть в одиночестве или нет?» Молчание было ему ответом. «Какого черта ты вламываешься ко мне?» Свен Сунквист перевел дыхание. Такие вспышки гнева он видел раньше, но не страх. В этом он был уверен. Раньше Грэнс никогда не выказывал страха. А сейчас он сидел в своем собственном кресле, и ему не удавалось скрыть свой страх за агрессивностью. Свен посмотрел на комиссара. «Скажи, Эверт,